Сенаторы опять принялись уговаривать подрядчиков, чтобы помесячно просили цену настоящую, представляли, что им при этом строении никаких притеснений, обид и удержки заработанных денег не будет. Если ж хотя малое от кого-нибудь будет обида, то позволяется им приходить прямо в сенат с жалобою. Но подрядчики меньше 6 рублей на человека в месяц не взяли, представляя, что они не надеются нанять каменщиков за меньшую цену и боятся такой же беды, как до сих пор 2 подрядчика за непоставку по договору каменщиков 9 лет держатся под караулом в конторе кронштадтских строений. Тогда сенаторы объявили им последнюю цену по 5 рублей на месяц, причем объявлен им высочайший указ, что кроме Кронштадта каменщики другой работы в Петербурге не сыщут нигде. С этим подрядчики были отпущены. А в контору кронштадтских строений послан указ. Велено прислать в Сенат ведомость, какие именно 2 подрядчика, в каком деле содержатся и почему так долго не выпущены. 6 июня подрядчики опять явились в Сенат и объявили, что из 6 рублей более 10 копеек уступить нельзя. Потом сбавили еще 5 копеек. Сенат доложил императрице. Но до 21 числа высочайшей резолюции на этот доклад не последовало, и потому Сенат приказал Адмиралтейской коллегии иметь крайнейшие старания в приискании других каменщиков и плотников. Муку в казну покупали куль в 9 пудов по 2 рубля, крупу четверть в 8 пудов по 2 рубля 80 копеек. Сенат уговаривал купцов 19 человек уступить, но не уступили, потому что уплата должна была производиться в следующем 1744 году. Работы становились дороги, а финансовая машина по-прежнему шла медленно. Президент штатсконторы внес в Сенат доклад, что контора на разные нужнейшие расходы должна отпустить большие суммы денег, но ей должна коллегия экономии 141 024 рубля, да сибирский приказ 105 562 рубля, и по неоднократным указам из Сената до сих пор ничего не платит, объявляя разные отговорки. Доимки не выплачивались. Угрозы губернаторам и воеводам не помогали. Принялись за камер-коллегию. Ей предписано, чтобы она сама, не складывая на губернаторов и воевод, старалась о взыскании доимок и бездоимочном сборе настоящих доходов. В противном случае штраф будет наложен на ее членов и секретарей. Сенат узнал, что губернаторы, воеводы и приказные люди берут даром казенные питья из кабаков, а из таможен дрова и свечи. Последовало запрещение. Один немец предложил завести клейменные карты, брать с них пошлину по 15 копеек с игры и клейменные отдавать на откуп, но сенат отверг предложение, потому что указами Петра Великого и Анны Иоанны игра в карты на деньги была запрещена. Возобновили, как было при Петре, Берг и мануфактур коллегии. Естественно было возобновить главный магистрат, учрежденный преобразователем для собрания рассыпанной храмины. И в мае описываемого года главный магистрат восстановлен. Обер-президентом его был назначен князь Василий Хованский. Новый год начался учреждением следственной комиссии о воровском клейме. Комиссия усмотрела, что многие из приличившихся по тому делу иностранных купцов, ввозимые в Россию из-за моря товары, клеймили поддельными клеймами. Также из Пакгауза многие товары по согласию с таможенными служителями воровски вывозили и вместо них возили другие недорогие товары. Купцы повинились и всех их освободили с тем, чтобы они сумму утаенных пошлин, какой сами признались, именно 21 000 рублей, заплатили вдвое в 1 неделю. Преступление было прощено, лишь бы поскорее дали денег. Так и в другой раз, когда дело пошло о скорейшей выручке денег, то отступили от правила возвращаться к постановлениям Петра Великого и оставили в силе указ Анны Леопольдовны. Петр Великий оставил казенными товарами только Паташ и Смальчук, а прочие товары уволил в народ. Но в правлении Анны Леопольдовны смолу опять сделали казенным товаром. Теперь, на основании указа о восстановлении распоряжений Петра Великого, хотели было и смоляной торг уволить в народ, но соблазнились, рассчитавши прибыль от казенного торга, и оставили смолу за казной. Только там, где дело шло о религиозном интересе, Елисавету нельзя было соблазнить никакую выгоду. Сенат подал доклад, что от прошлогоднего указа о недопущении жидов в империю торговля как в Малороссии, так и в Оздзейских областях потерпела большой ущерб, а вместе с тем потерпит и казна от уменьшения пошлин. Императрица написала такую резолюцию: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Остались верны правилу Петра Великого развивать торговлю распространением просвещения, здравых понятий о торговле между купцами. Коммерцколлегия и президент объявил Сенату, что коллегия поручила секретарю Академии наук Волчкову перевести экстракт из Савариева лексикона о коммерции с французского на русский язык, которого несколько уже переведено, а остальное Волчков обещается перевести, только требует за такое многотрудное дело 500 рублей. Коллегия представляет, не угодно ли будет во славу императора Петра Великого и для пользы русскому купечеству в будущем эту книгу перевести и означенные деньги выдать, ибо от перевода ее может произойти только государственная прибыль и слава России. Приказали: означенный экстракт со всякую исправностью секретарю Волчкову перевести и ему 500 рублев, ежели меньше не возьмет, выдать. Для увеличения доходов сочли нужным устроить особое управление казенными рыбными промыслами на Нижней Волге и Яике. Главным командиром астраханской рыбной конторы назначен был вице-президент Троевский. В его команде были начальники саратовской и гурьевской рыбных контор. Товарищем главного командира в Астрахани назначен московский купец Мыльников на 5 лет до будущего усмотрения. Для размножения промыслом назначено было 55 000 рублей, а Мыльников обязался, что казна будет получать ежегодно прибыли не меньше 50 000 рублей. На юго-востоке правительство занималось устройством прибыльных рыбных промыслов. На Северном океане частные люди ходили промышлять на отдаленный Шпицберген, подвергаясь страшным опасностям. В описываемом году доставлены были в Петербург из Любека от русского резидента 12 человек крестьян Мезенского уезда, которые для моржового промысла были на океане острове Грумонти, где их судно великим волнением разломало надвое и потопило, а они спаслись на Щерботе и взяты на голландский корабль, на котором привезены были в Амстердам к русскому резиденту, оттуда в Гамбург и Любек.